На мостике царила обычная рабочая суета. Весь флот замер, подчиняясь приказу адмирала. «Господин адмирал!» На экране возникло лицо флот-капитана Акирона. По неизвестным причинам установка жизнеобеспечения вышла из строя. Он скосил глаза на стоящую за спиной адмирала Файру. «И капитан-инквизитор Ретон не исключает саботажа. Сейчас мои техники пытаются починить установку». «Флот-капитан, каковы последствия потери одной из установок?» Суровым голосом поинтересовался Нарс. «Адмирал, нам придется отключить от системы 60% площадей. Работа с двигателями будет возможна только в скафандрах. Подключенными останутся лазарет, столовая, мостик и некоторые жилые помещения. Если в течение 12 часов не эвакуировать часть экипажа...» «Сколько?» 6000 человек. У нас на борту часть команд Сияющего и Гнева Разрушителя». Нарс думал недолго. «Готовьте челноки. Сейчас к вам переправят техников, а обратно заберем людей». «Адмирал, я не могу допустить этого», — решительно шагнув вперед, произнесла Файра. «Флагман флота не должен превращаться в пристанище. С каждым днем в службе безопасности все труднее поддерживать порядок. Моих людей просто не хватит». «Если мы их не заберем, они погибнут», — отрезал Нарс. «Флот-капитан, начинайте подготовку». «Флот-капитан Акирон, я отменяю приказ адмирала», — ледяным тоном произнесла Файра. «Свяжитесь с другими кораблями, пусть заберут, сколько смогут. Остальным мы помочь не в силах». «По какому праву вы отменяете решение адмирала?» – запросил флот-капитан. «Передаю секретный шифр для пакета. 1-5-7». Файра нажала несколько сенсоров на личном коммуникаторе. «Подтверждение получено», – доложил флот-капитан. «Пакет вскрыт». «Подчиняюсь, госпожа Файра». «Вы не имеете права!» – воскликнул Нарс. Он тоже изучил содержимое пакета. «Это касается чрезвычайных ситуаций». «Эта ситуация чрезвычайная». Все присутствующие на мостике замерли. Двое облеченных властью стояли лицом к лицу и прожигали друг друга испепеляющими взглядами. «Просто примите это, адмирал, иначе я буду вынуждена отстранить вас от командования». «Как только мы достигнем Торна, я поставлю в известность императора и своего непосредственного начальника о ваших действиях. Вы ставите под удар безопасность флагмана и мою собственную». Нарс отвел взгляд. «Я подтверждаю приказ флот-инквизитора Файры фон Касс. Занесите соответствующую запись в бортовой журнал». «Спасибо, адмирал», — слегка склонив голову, произнесла Файра голосом, от которого у всех побежали мурашки по спине. «С командой техников на звездный поток переправятся два след инквизитора. Люди, имеющие доступ к системе жизнеобеспечения, не должны покинуть крейсер. Вы меня поняли, флот-капитан Акирон?» «Да, госпожа флот-инквизитор». «Отлично. Я буду ждать вашего доклада. Навир, отправьте на поток Лога и Истера». «Да, госпожа», — поклонился стоящий за спиной штабс-инквизитор. Он вышел на связь и быстро передал сообщение. При этом его левая рука так и не отпустила рукоять плазмера. Нарс не сомневался, что стоит Фаре отдать приказ, и штаб-инквизитор застрелит любого, даже его. «Навир, вызовите на мостик капитан-инквизитора Сарка. Пусть контролирует ситуацию. Я буду в своих апартаментах». Помощник кивнул и передал сообщение, после чего тенью последовал за госпожой. Уже в дверях Файра услышала доклад флот-капитана Потока. «Они смогут принять только 4000 человек». Но княгине было глубоко плевать, что через 12 часов, если систему жизнеобеспечения не отладят, 2000 людей, задыхаясь, умрут в изолированных секциях крейсера. «Сука!» — глядя ей вслед, прошептал Нарс. Но отменить приказ императора был не в силах. Только на Торни он сможет подать жалобу. Но это граничило бы с абсурдом. Жаловаться императору на любимую племянницу – верный способ закончить жизнь в подвале Инквизиции. Когда Файра оказалась в своих апартаментах, улыбнулась сама себе в зеркало. Позиции Нарса оказались не такими уже прочными. А жаль, что он не оспорил ее решение, все могло бы закончиться уже сегодня. Пояс с кортиком и пистолетом отправился на кровать. Следом за ним полетел и плащ. Файра села за стол и активировала виртуальный монитор. Несколько секунд камера показывала пустую стену, после чего на ней появилось лицо капитан-инквизитора Звездного потока. «Ты хорошо справился, Ритон», — похвалила его Файра. «Спасибо, госпожа. Никто не узнает, что стало истинной причиной отказа. Как скоро будет устранена неисправность? У техников в запасе будет время. Они закончат задолго до крайнего срока. Никто не пострадает. Кроме тех, кто должен пострадать». «Да, госпожа. Обвинения будут предъявлены трем офицерам. Все проделано так, что они сами поверят в них». «Я довольна вами, Ритон. Если все пойдет по плану, то мы сможем сместить адмирала с занимаемой должности. Какова обстановка на крейсере?» «Сложная, госпожа флот-инквизитор. Уже зафиксировано несколько драк за места в челноках. Служба безопасности подконтрольна. Зачинщики арестованы. Капитан Акерон медленно теряет контроль над ситуацией. У меня уже достаточно фактов для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности. Я только жду ваших указаний». «Не торопитесь, Ритон», – покачала головой Файра. «Акерон не главная цель. Он камень в фундаменте адмирала. И мы должны выбить его так, чтобы все здание покачнулось. Для этого мало мелкой поломки СЖО. Обвинения должны быть неопровержимыми. И мятеж подходит для этого как нельзя лучше». «Да, госпожа. Думаю, через несколько дней у команды появится повод». «Я надеюсь на вас, Ритон. Конец связи». «Всего хорошего, госпожа».